Мой голос, звучащий на чуткое ухо, его достигает тогда, когда ухо открыто ко мне. Можно так сильно быть занятым мыслью своей, что не слышать уже и не видеть ничего из того, что творится вокруг. Но можно и видеть, и слышать, и именно то, на что обращен фокус внимания или сосредоточения. Также и луч моей мысли быть может уловлен тогда, когда сознание сосредоточивается на нем. Но искусство сосредоточения непросто и нелегко. Постигается опытом и с годами, и требует много труда. Любовь победительницей называем потому, что если пламень священный ее горит ярко к учителю света, то то, на что требуются долгие годы, достигается быстро любовью одной. Магнитна любовь. Неодолимо притягивает она сознание без нарочных дум и концентраций к светоносному лику учителя. И слышит любовью тогда человек, и видит любовью, и мыслит. Магнит этот мощен, и сила его преодолевает преграды обычных препятствий, отделяющих обычное сознание от сферы владык. Любовь также учит, как подойти еще ближе и как удержать эту близость. К учителю сердце ведет, и сердце приводит любовью. Любовь – это не отвлеченность, это пламень, горящий в груди, это энергия, мощное сердце, это двигатель огненный, духа, поднимающий сознание ввысь. Потому говорю, преуспейте любовью. Потому говорю, вам поможет она преодолеть все, даже непреодолимое ныне, если пламя ее будет расти вместе с вами. И если любовь к родине ведет человека на подвиг, то что же может творить к владыке любовь?